Глава восьмая. В местечке Торжок полк разбили по сотням. Шестая сотня на основании приказа штаба дивизии была послана в распоряжение 3-го армейского пехотного корпуса и, пройдя походным порядком до местечка Пеликалия, выставила посты. Граница еще охранялась нашими пограничными частями. Подтягивались пехотные части и артиллерия. К вечеру 24 июля в местечко прибыли батальон 108-го Глебовского полка и батарея. В близлежащем фольворке Александровском находился пост из 9 казаков под начальством взводного урядника. В ночь на 27-е Исаул Попов вызвал к себе вахмистра и казака Астахова. Астахов вернулся к взводу уже затемно. Митька Коршунов только что привел с водопоя коня. — Это ты, Астахов? — окликнул он. — Я. — А Крючков с ребятами где? — Там, в халупе. Астахов, большой, грузноватый и черный казак, подслепо жмурясь, вошел в халупу. За столом у лампы Коптюшки Щегольков сшивал дратвой порванный чумбур. Крючков, заложив руки за спину, стоял у печи, подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в водянке хозяина поляка, лежавшего на кровать. Они только что пересмеялись, и у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок. — Завтра, ребята, чуть свет, выезжать на пост. — Куда? — спросил Щегольков, и, заглядевшись, уронил не всученную в дратву щетинку. — В местечко Любов. — Кто поедет? — спросил Митька Коршунов, входя и ставя у порога цибарку. — Поедут со мной Щегольков, Крючков, Рвачев, Попов и ты, Иванков. — А я, Павлыч. — Ты, Митрий, останешься. — Ну и черт с вами. Крючков оторвался от печки. С хрустом потягиваясь, спросил у хозяина. — Сколько до Любови? Да этой верст кладут. 4 мили. Тут близко, — сказал Астахов и, присаживаясь на лавку, снял сапог. А где тут портянку высушить? Выехали на заре. У колодца на выезде босая девка черпала бадьей воду. Крючков приостановил коня. — Дай напиться, Любушка. Девка, придерживая рукой холстинную юбку, прошлепала по луже розовыми ногами, улыбаясь серыми в густой опуши ресниц глазами, подала бадью. Крючков пил, рука его, державшая на весу тяжелую бадью, дрожала от напряжения. На красную лампасину шлепали, дробясь и стекая капли. — Спаси Христос, сероглазая! — Богу Иисусу! Она приняла бадью и отошла, оглядываясь, улыбаясь. «Ты чего скалишься? Поедем со мной?» Крючков посунулся на седле, словно место уступая. «Трогай!» — крикнул, отъезжая Астахов. Рвачев насмешливо скосился на Крючкова. «Загляделся!» «У ней ноги красные, как у Гулюшки!» — засмеялся Крючков. И все, как по команде, оглянулись. Девка нагнулась над срубом, выставив туго обтянутый раздвоенный зад, раскорячив красноикрые полные ноги. — Жениться бы! — вздохнул Попов. — Дай тебе плеткой оженю разок, — предложил Астахов. — Плеткой что? Жеребцуешь? Выложить его придется. Мы ему перекрут, как бугаю, сделаем. Пересмеиваясь, казаки пошли рысью. С ближнего холма завиднелась раскинутая в ложбине и по изволоку местечко Любов. За спинами из-за холма вставало солнце. В стороне над чашечкой телеграфного столба надсаживался жаворонок. Астахов, как только что окончивший учебную команду, был назначен начальником поста. Он выбрал место стоянки в последнем дворе, стоявшем на отшибе в сторону границы. Хозяин, бритый кривоногий поляк, в белой войлочной шляпе, отвел казаков в стадол, указал, где поставить лошадей. За стадолом, за реденьким пряслом, зеленела деляна клевера. Взгорье горбилось до ближнего леса. Дальше белесились хлеба, перерезанные дорогой, и опять зеленые глянцевые ломти клевера. За стадолом у канавки дежурили поочередно с биноклем. Остальные лежали в прохладном стадоле. Пахло там слежавшимся хлебом, пылью мекины, мышиным пометом и сладким плесневелым душком земляной ржавчины. Иванков, примостившись в темном углу у плуга, спал до вечера. Его разбудили на закате солнца. Крючков, в щепоть захватив кожу у него на шее, оттягивал ее, приговаривая: «Разъелся на казенных харчах, нажрал колкан, ишь! Вставай, Ляда, иди немцев в карауль! Не дури, Козьма, вставай! Ну, брось! Ну, не дури! Я за раз встану!» Он поднялся опухший, красный, покрутил котельчатой короткошеей головой, надежно приделанный к широким плечам, чмыкая носом, простыл, лежа на сырой земле, перевязал патронтаж и волоком потянул за собой к выходу винтовку. Сменил Щеголькова и, приладив бинокль, долго глядел на северо-запад к лесу. Там бугрился под ветром белесый размет хлебов. На зеленый мысок ольхового леса низвергался рудой поток закатного солнца. За местечком в речушке, лежала она голубой нарядной дугой, блеяли купающиеся ребятишки. Женский контральтовый голос звал: «Стасю! Стасю! Идь до мне!» Щегольков свернул покурить, сказал, уходя: «Закат вон как погорел, к ветру!» «К ветру!» — согласился Иванков. Ночью кони стояли расседланные. В местечке гасли огни и шумок. На следующий день утром Крючков вызвал Иванкова из стодола. — Пойдем в местечко. — Чего? — Пожрем чего-нибудь, выпьем. — Навряд, — усомнился Иванков. — Я тебе говорю. Я спрашивал хозяина. — Он в этой халупе, видишь? Он сарай черепичный. Крючков указал черным ногтястым пальцем. — Там у шинкаря пиво есть. Пойдем. — Пошли. Их окликнул выглянувший из дверей стадол Астах. — Вы куда? Крючков, чином старший Астахова, отмахнулся. — За раз придем. — Вернитесь, ребята, не гавкой. Старый, пейсатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков поклонами. — Пиво есть? — Уже нет, господин Козак. — Мы за деньги. — Езус Мария, да разве я? — Ах, господин Козак, верьте честному еврею, нет пива. — Брешешь ты, жид. Топан Козак, я уже говорю. Ты вот чего. Досадливо перебил Крючков и полез в карман шароваров за потертым кошельком. Ты дай нам, а то ругаться зачну. Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутое трубочкой веко и пошел в сени. Спустя минуту принес влажную с ячменной шелухой на стенках бутылку водки. А говорил, нету. Эх ты, папаша! Я говорил, пива нету. Закусить-то дай чего-нибудь. Крючков шлепком высадил пробку, налил чашку вровень с выщербленными краями. Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в окна, зиявшие черными провалами глаз. В стадоле зевал Астахов. За стенкой мокро хрустели сеном кони. Вечером уехал с донесением попов. День разменяли в безделье. Вечер, ночь. Над местечком ввысе желтый месяц. Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший плод. Слышен мокрый шлепок. Около полуночи Иванков услышал конский топот по улице местечка. Вылез из канавы, вглядываясь, но на месяц легло облако. Ничего не видно за серой непроглядью. Он растолкал спавшего у входа в стодол Крючкова. — Козьма, конные идут. Встань-ка.

— ругался тот, злобно взмахивая игрушечно маленькой косой. — Косишь ей? — Косю, — ответил поляк, заплетая языком за обгрызанный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса. — Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить. — Угу, — согласился поляк. Иванков прыснул. Он хотел что-то сказать, но, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по качковатой пахте. — Бросайте! — Чего еще? — спросил Щегольков, втыкая косу острием в землю. — Немцы! Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригибаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали пули, побежал к дому. Только что добрались до стадола и, запыхавшись, вскочили на коней, увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалия в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огибая местечко, идет немецкий разъезд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил, сколько их? — Больше 20 человек. — Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем. Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат. Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светло-рыжем куцехвостом коне. — Вдогон! — Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов. Приставший к ним в местечке конный пограничник отстал. — Ты чего же? Отломил, брат? — оборачиваясь, крикнул Астахов. Пограничник махнул рукой, шагом стал съезжать в местечко. Казаки шли шибкой рысью. Даже невооруженным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун. Они ехали куцей рысью по направлению на второй пост, стоявший в фольварке верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось. — Обстреляем! — хрипнул Астахов, прыгая с седла. Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала в дыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев валился с лошади. Вначале лениво клонился на бок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали, переходя в намет. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на их пиках. Астахов первым вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий разъезд под острым углом повернул влево, и казаки, преследуя их, проскакали саженях в 40 от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщиненная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины на ту сторону, казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного. — Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя. — Из фольварка! За раз наши! Тут второй пост! — бормотнул Астахов, загоняя обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму. Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая, поглядывали на фольварк. Но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры. Уже после выяснилось. Казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полуверсте от фольварка перерезаны. — На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным Астахов. И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине. — Чего они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку. — Погоди шо! — кинул Щегольков, дыша как сопная лошадь. Немцы спустились в первую ложбину, не оглядываясь. По ту сторону чернела пахота, с этой стороны щетинился бурьянок и редкий кустарник. Астахов остановил коня, сдвинул фуражку, вытер тыльной стороной ладони зернистый пот, оглядел остальных. Сплюнув в комок слюны, сказал: «Иванков, езжай к котловине, глянь, где они». Иванков, кирпично-красный, с мокрой от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы, поехал. — Курнуть бы! — шепотом сказал Крючков, отгоняя плетью овода. Иванков ехал шагом, приподнимаясь на стременах, заглядывая вниз котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик. Потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое, нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу топот немецких коней. Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад. Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана. Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался, кривые судороги сводили ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль. «Вот, вот, догонит!» — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне. Сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня. Его догнал рослый рыжеватый немец. Пикой пырнул его в спину, острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело. «Братцы! Вертайтесь!» — обезумев, крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился о бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко в упор увидел Иванков страшную муть чужого лица. Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун, и блекло в глазах метнулся на взлете разящий палаш. Иванков подставил шашку, сталь о сталь брызнула визгом. Сзади пикой поддели ему погонный ремень, настойчиво перли, срывали его с плеча. За вскинутой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснушчатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин. Через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул: «Майн Гот!» В стороне человек 8 драгун окружили Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на учении. Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили почем попало, по спинам, по рукам, по лошадям, по оружию. Обеспамятившие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собой, Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала. Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами, потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалии, к сотне. Немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе. Отскакав с полверсты, Иванков зашатался. — Я все, я падаю! Он остановил коня, но Астахов дернул по воде. — Ходу! Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке рдяно мокрели пятна. От фольворка, где находился второй пост, разбились надвое. — Направо ехать, — сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшее за двором болото в Ольшанике. — Нет, налево, — упрямился Крючков. Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко позже. У околицы их ждали казаки своей сотни. Иванков кинул поводья, прыгнул с седла и, закачавшись, упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку. Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились, рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же подал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным улыбающимся ртом.